Скроет склоны горных вершин и белы-бела земля. Безмолвное королевство, королевой стала я. А ветер стонет, и на сердце ураган. Мне б его сдержать, но я не могла. Не открывай, храни секрет. Будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок. Но тщетно все отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже, пусть бушует шторм. Холод всегда мне был по душе. А я бегу все выше, на ледяную гладь. Страхов не минувших меня уж не догнать. Пора узнать, что я могу. На службу призову пургу, свободу обрету во льдах навсегда. Отпусти и забудь этот мир из твоих грез. Отпусти и забудь, и не будет больше слез. Здесь мой дом, мой снежный удел, не бушует шторм. Воздух и земля от моих чар. Подвластны мне мороз и лед, что за дивный дар. И вот уже я знаю, как мне дальше быть. Я не вернусь назад, должна я все.